Глава 6. Пробуждение было не то чтобы резким, но и не плавным. Леонида словно вынули из шелковых простыней чужой рукой. Аккуратно, но с таким нажимом, будто спешили. На глаза навалился острый утренний свет. Лучи срезали полумрак номера, дробили его на прямоугольники и треугольники. А потом Леонид понял, что лежит поперек широкой кровати, уткнувшись лбом в плечо. Не свое. Плечо было женским, гладким, теплым. От него пахло чем-то из недорогого парфюма, но на этот раз запах не резал, а наоборот, чуть притуплял реальность, будто добавлял ее в бокал по капле. Леонид открыл глаза, и перед ним, на расстоянии нескольких сантиметров, возник затылок со спутанными и чуть влажными темными волосами. Леонид приподнялся на локте и только тогда расслышал едва слышное бормотание. «Дай мне еще хотя бы 5 минут сна, иначе я выставлю счет за каждую украденную секунду». Пробормотала Лера сквозь сон, не поднимая век. Леонид попытался вспомнить, как и когда Лера оказалась здесь. Но память, как свежий бетон, только схватилась, еще не высохла. Всплывали фрагменты. Шум бра, стаканы с чем-то крепким, короткий и настырный смех коллеги по ночи, ощущение урагана рядом, способного сдуть даже ветерана московских вечеров. Вспомнилась история о бродячем литераторе, читающем стихи на Арбате за мелочь. Вспомнилось, как оба наперегонки высмеивали столичные вечеринки и в итоге оказались на лестничной площадке метрополя, судорожно ища карту-ключ. Леонид осторожно потянулся к тумбочке, нащупал бутылку с водой. Когда наливал в стакан, рука чуть дрожала, но не от абстиненции, а от незнания, как теперь вести себя. Гостем, хозяином или сторонним наблюдателем, оказавшимся на собственном шоу по ошибке. «У тебя всегда так громко с утра?» — спросила Лера, не поворачиваясь. «У меня с утра вообще редко что бывает», — ответил Леонид, и голос прозвучал неожиданно сухо. Но даже ему самому это показалось забавным. Лера приподнялась, скинула с лица волосы, и только сейчас Леонид увидел глаза. Зеленые с оттенком серого, как мутный лед, который вот-вот треснет. На лице не было ни стыда, ни кокетства, только усталость человека, который слишком много вчера смеялся. «Значит, мне повезло», — констатировала Лера. «Обычно у писателей утро — это ночь, но вторая — без спирта. Я правильно понимаю, что мы вчера дошли до этой самой второй ночи?» «Намекаешь, что был второй тайм?» — усмехнулся Леонид, но никак не мог отделаться от ощущения, что все это прожил не он, а кто-то другой, более уверенный и здоровый. «Если и был, то в моей памяти он, увы, не сохранился». Лера накинула простыню, села, подогнув под себя ноги, и теперь выглядела не как журналистка с глянцевых интервью, а как девочка, которую застали без макияжа на лестнице в подъезде. Хотя... Голова склонилась, взгляд изучающе скользнул по лицу писателя. «Нет, по-моему, все было честно. Пришли, обсудили Гроссмана и Булгакова, поспорили о Пелевине, а потом ты начал танцевать под Modern Talking». «Я не танцевал», — поспешил возразить Леонид, — но, кажется, уже проиграл. «Все мужики так говорят, особенно те, кто танцует». Лера улыбнулась широко, и на щеке проступила ямочка, которой вчера еще не было. «А потом?» — спросил Леонид, и сам удивился, зачем нужна последовательность, если есть итог. Вот он, в лучах московского утра. «Потом ты отвлек меня по самому старому методу», — сказала Лера, и в этот момент простыня сползла чуть ниже, открыв левое плечо и часть груди, где уже начинал темнеть свежий засос. «Это, кстати, не я делала». Леонид посмотрел на след, потом на собственные ладони, снова на Леру и ощутил легкую волну стыда. Не за факт, за провал в памяти. В какой именно момент вечер потерял управление? Вспышка и вернулась. Вход в номер. Лена с порога сбрасывает туфли, не теряя ни секунды, садится на подлокотник кресла, достает из сумки сигарету, смотрит прямо и говорит: «Если не хочешь, чтобы мы сделали все по учебнику, придумай что-нибудь сам». Леонид не помнил долгих поисков. Сгорали оба не от страсти, от желания уничтожить смущение, не оставить ему шанса. Пальцы потянули Леру за руку, сдвинули с кресла на себя. Под ладонями отозвались крепкие плечи журналистки, и впервые за много лет исчезли и мысль о последствиях, и страх выглядеть смешным. Все оказалось слишком живым, чтобы бояться. Писатель был не настолько пьян, чтобы забыть начало, но в ту секунду, когда пара оказалась на полу, будто кто-то выдернул из памяти язык, остались сигналы, резкий морской ветер ощущений Обрывки фраз. Дальше сплошное затмение. Сцепились с Лерой так, словно годами ждали столкновения. Журналистка вцепилась, срывая на ходу пуговицы и царапая спину. А мужчина впервые за много лет не чувствовал ни усталости, ни страха, ни малейшего сопротивления. Темп бешеный, как при ускоренной перемотке, и даже попытка сбавить обороты, разобрать момент по косточкам, как у интеллектуалов, Лерой не была допущена. И все же настойчивость Леры не превращалась в агрессию. В каждом движении угадывалась уязвимость, будто секс происходил не про власть, а про отчаянную попытку отменить одиночество хотя бы на один вечер. Антураж не располагал к исповеди. На полу валялись носки и юбка. На столике мигал забытый ноутбук с открытыми вкладками Гугла. Рецензии на вчерашний сноб. Но именно здесь и сейчас было все. Лера выгибалась, обвиваясь вокруг партнера, словно старалась вписаться в его форму. А Леонид хотел этого не меньше, а может и больше. Когда у девушки дрожали руки, писатель удерживал их, как хрупкие чаши, и впервые за последние пару лет не хотел никуда убежать. В какой-то момент Леонид услышал шепот Леры «ближе». Просто так, без интонаций и подтекста. Потом «не останавливайся». И в этих словах не было кокетства, только жадность к жизни и ощущениям. Леонид вдруг вспомнил детскую мечту стать дирижером. Казалось, если очень долго махать руками, можно разогнать воздух и, наконец, повлиять на мир. Сейчас дирижерствовал моментом сам Леонид. Ни оркестра, ни зрителей, только они вдвоем. А температура в комнате, казалось, подскочила до тропиков. Все длилось намного меньше, чем хотелось бы. Пару минут настоящей неразбавленной страсти. Уже оба лежали на полу, дышали так, будто пробежали марафон на двоих. И Леонид впервые за последние годы не чувствовал ни вины, ни смущения. Взгляд уперся в потолок. Сними кто-нибудь этот эпизод на пленку, автор вряд ли бы узнал себя. Слишком уж все настоящее, без фильтров и самоиронии. Она лежала рядом, раскинув руки, и молчала. Затем повернулась, уткнувшись носом в его грудь. Прошептала неуверенно. «Ты не против, если я так останусь?» Леонид кивнул, не скрывая чувств. В ту ночь будильник остался без дела, и они не притворялись, будто это случайность. Заснули, обнявшись, как дети, не думая о завтра. Утром тишина окутала их, и Леонид понял. Она не о неловкости, а о чем-то глубоком, еще не понятом. Лера заговорила первой. «Можем сказать, что это была командировка, но только если оставишь мне автограф на внутренней стороне бедра». Он рассмеялся, и в этом смехе не было горечи, впервые с детства. «Подойдет и салфетка», — ответил он. «Не обязательно на теле». «Тогда постарайся, чтобы я ее не потеряла». Леонид потянулся к ней, и их губы встретились, осторожно, словно проверяя реальность происходящего. Поцелуй был мягким, с теплом, напомнившим подростковую робость. Он почувствовал ее легкую дрожь и обнял крепче, отбросив внутренние барьеры. В этот миг он хотел лишь продлить эту ясность. Лера отстранилась и шепнула у самого уха. «Решил соблазнить меня дважды за сутки?» «А если да?» Он поймал ее взгляд, в котором стальной блеск смягчился доверием. «Тогда поторопись. Утренние повторы редко лучше оригинала». «Но оригинал тебе понравился?» Его голос стал тише, почти интимным, боясь нарушить хрупкую паузу. Она легонько прикусила его подбородок. Жест на грани ласки и напоминание о границах. Их губы снова слились, но теперь без колебаний. Только глубокая, густая нежность, не требующая слов. Лера скользнула ладонью по его спине, к плечу, будто проверяя, реален ли он. На миг Леониду показалось, что она вот-вот заплачет, но вместо этого она лишь глубже вдохнула его запах. Кофе, табак и что-то неуловимое. Его личный секрет. Они целовались долго, словно испытывали на прочность возможность начать заново. С каждым прикосновением растворялись страхи, боль в плече, тень прошлых неудач. Внутри росла легкость, как от первых глотков игристого. Без причины, но с радостью. Лера отстранилась, посмотрела серьезно и сказала... «Это безответственно. Мы оба сейчас делаем глупость». «Честно? Мне это нравится». Он улыбнулся, и это была первая искренняя улыбка за месяцы. «Тогда отвечай за двоих», — велела она, прижавшись так, что дыхание замерло. Они целовались, пока границы между ними не стерлись. Время в номере застыло, а за окном неслось вперед. Гудки машин, споры прохожих. Все осталось за гранью их мира. Движения и мысли слились в одну точку, словно выход из темного туннеля. Они растворялись друг в друге, теряя разницу между собой и моментом. Леонид держал Леру как хрупкую фигурку из сырой глины, не различая, где кончается ее кожа и начинается его. Он вошел в нее резко, но бережно, с желанием удержать этот миг. Комната исчезла. Ни постели, ни стен, только ритм их тел. Сначала быстрый, затем замедляющийся, как музыка, растянутая в бесконечные такты. Лера дышала коротко, уткнувшись в его шею, будто позволяя себе слабость. Она цеплялась за него, шептала обрывистые слова, и он чувствовал. Это не игра, а глубокое, почти пугающее доверие. Счастье и страх бурлили в нем. Он боялся, что миг исчезнет, как чужой сон. Леонид сдерживал себя, дыша сквозь зубы. А Лера требовала большего, не давая укрыться в иронии. Он целовал ее запястья, плечи, ключицы. Все, что открывалось под руками. Казалось, если отпустить, все рассыплется, и утро станет пустым. Момент был как электрический разряд. Без боли, только белый шум и долгий вдох. Они вцепились друг в друга, словно кто-то пытался их разорвать. Это не было одиночеством или отчаянием. Их тела обменялись памятью, создав ощущение сопричастности, какого Леонид не знал раньше. Он застыл, вцепившись в Леру, чувствуя, как ее ногти оставляют на его спине следы, похожие на иероглифы. А Лера, уткнувшись лицом в шею Леонида, будто выла без звука, и в этот момент даже воздух в комнате сгустился, стал плотным, медовым. Тело журналистки выгнулось в дугу, и писатель, не разжимая объятий, уловил вибрацию биения сердца, словно именно сейчас их ритмы наконец совпали. Пространство между ними исчезло, растворилось. И если бы не необходимость дышать, они бы, наверное, не разжали рук еще очень долго. На несколько секунд все стихло. Не слышно ни гудящих машин снаружи, ни звона телефона, ни даже собственных мыслей. Леонид ощутил только теплое, влажное дыхание у себя на плече и едва заметную дрожь, медленно успокаивавшуюся, как затихающий прибой. Лера не сказала ни слова, лишь пыталась выровнять дыхание, а Леонид осторожно ладонью провел по ее волосам, чтобы убедиться. Все это не галлюцинация, не сон и не очередная уловка мозга, любящего подсовывать сны наяву. Это и правда было по-настоящему. Где-то в глубине сознания всплыла мысль, что, наверное, стоит сказать что-то красивое или хотя бы смешное, разрядить обстановку, как в голливудских фильмах. Но вместо реплики Леонид просто держал Леру, не находя слов, и едва заметно покачивался вместе с ней, словно оба были еще младенцами, которых нужно укачать после бури. Вскоре Лера первой сдалась, отстранилась ровно настолько, чтобы увидеть его глаза, и слабо улыбнулась. Устала, но искренне. Она аккуратно вывернулась из объятий, не отпуская руку, и легла рядом, на спину подперев затылок ладонью. На щеках выступили пятна, волосы слиплись от пота. Она все еще дышала быстро, почти астматично, и Леониду вдруг захотелось закурить. Не потому, что этого требовал сценарий, а чтобы занять рот делом и не сказать лишнего. В комнате повисла сладкая, вязкая послевкусие, в котором дрожали сигналы только что пережитого. Запахи, остаточные токи возбуждения, глухой звон в ушах, будто после рок-концерта. Леонид осторожно вытянулся рядом, боясь спугнуть хрупкое равновесие, и только теперь позволил себе рассмотреть Леру вблизи. Она выглядела не победителем и не завоевателем, а человеком, выбившимся из сил и, наконец-то, позволившим себе ослабить хватку. В этом было что-то одновременно трогательное и комичное. Две взрослые, измученные головы, так и не научившиеся нормально разговаривать, зато сумевшие хоть на пару минут синхронизироваться телами. Он осторожно поцеловал Леру в висок, отчего она чуть скривилась, будто от удивления, но не отстранилась. Потом, не отрывая глаз, Лера вдруг сказала совсем другим тоном, с интонацией официантки из «На дне». «Завтрак в номер — это для женатиков и депутатов», — прокомментировала она, когда дверь снова закрылась. «Но если хочешь почувствовать себя, как в романе, можем рискнуть». «Ты ешь по утрам?» — спросил Леонид, и на этот раз без сарказма, с искренним интересом. «Я вообще все делаю по утрам, даже люблю. А ты?» Леонид задумался. Потом пожал плечами. «Мне кажется, я ничего не умею делать утром. Всегда был человеком вечера. Но в последний год потихоньку учусь быть собой с утра». «Сложная наука». Лера потянулась, и грудь у нее немного дрогнула под простыней. «Но у тебя талант, серьезно. Ты хоть помнишь, что говорил ночью? Или мне напомнить?» Леонид улыбнулся, хотя это было почти страшно. «Лучше расскажи». Лера склонила голову, внимательно посмотрела на него. «Ты говорил, что пишешь только для того, чтобы не сойти с ума, и что настоящая любовь — это всегда катастрофа. А потом добавил, если однажды проснешься в мире, где тебя никто не помнит, будет ли это свободой или наказанием?» Леонид задумался. Эти слова были не в новинку, но услышать их со стороны, особенно в такой момент, оказалось странно, даже трогательно. Лера не отвернулась. Она молчала, только смотрела на него, и в этом взгляде было не ожидание и не оценка, а редкая, почти забытая эмоция — признание своего человека. Леонид сел на кровати, попытался привести в порядок мысли, но они рассыпались, как бисер по кафелю. Было немного стыдно от того, что не получается держать равнодушную маску, а еще страннее, что нравится это ощущение. Он натянул футболку, подошел к окну. Москва в этот час казалась почти прозрачной. Машины ползли по лентам улиц вежливо, не торопясь. Пешеходы шагали, как будто в полголоса. А с крыши напротив в окно светило солнце, делавшее все детали мира четче. Лера подошла, встала рядом, положила подбородок ему на плечо, и оба несколько минут просто смотрели в окно, как в телевизор без звука. «Давай сходим погулять», — сказал он. «Что, не хочешь завтрак в номер?» «Хочу проветрить голову», — честно признался Леонид. «Здесь слишком много памяти». «Слишком мало будущего», — добавила Лера и вдруг поцеловала в шею. «Погнали. Только оденься прилично. Не хватало мне еще позориться с писателем, который в тапках выносит мусор на Тверскую». Леонид переоделся, а Лера тем временем расчесывала волосы, нашла где-то под кроватью вчерашние чулки и ловко натянула их, не испортив ни одного движения. Она умела быть красивой даже в самых невыигрышных позах. И писатель почему-то понял, неважно, что будет дальше, но вот эти 3 минуты уже не отнять. Они вышли из номера, молча прошли по коридору, где никто не обратил внимания, и только у лифта Лера обернулась, глянула на него с выражением, будто проверяла, правда ли он существует или эксперимент все еще продолжается. «Ты действительно настоящий?» — сказала она, когда кабина тронулась вниз. «Проверь на ощупь», — ответил он, и в этот момент оба впервые за утро засмеялись искренне, без оглядки на посторонних. Внизу в холле их встретил портье, который кивнул с легкой, почти заговорщической улыбкой. Знали ли в отеле о том, что здесь ночуют герои столичных скандалов? Возможно. Но куда важнее то, что ни одному из этих героев не удавалось жить по-настоящему, пока рядом не оказывалась девушка, умеющая смеяться не по сценарию. Они вышли на улицу, и Лера, чуть понизив голос, прошептала. «Тебе повезло. В такую погоду только у очень счастливых людей бывает похмелье». Леонид хотел что-то возразить, но передумал. Вместо этого шагнул вперед, глубоко вдохнул воздух, и впервые за много лет ему показалось, что в Москве можно не только выживать, но и жить. На перекрестке Леонид взял Леру за руку, не чтобы защитить или увести, а потому что это казалось правильным. «А теперь», — сказала Лера, — «веди меня туда, где ты бывал счастливее всего». Леонид задумался, но ответ знал сразу. «На чистых прудах. Там я был честнее, чем когда-либо». «Ну вот», — хмыкнула Лера, — «значит, сегодня будет мой день откровений». Они прошли через весь город, не оглядываясь, и с каждым шагом Леонид все отчетливее понимал. Жизнь, может быть, и не дает второго шанса, но утро в метрополе способно выправить даже такую биографию, как у него. Идти было легко, потому что рядом шла Лера, а впереди не расписание, а их маршрутная карта, нарисованная на ходу, как и все лучшее, что случалось с ними в этой жизни. Восход над Москвой всегда пахнет чуть стыдом, так считал Леонид, когда они с Лерой шагали от метрополя к чистым прудам через свежевымытые улицы. Лера любила повторять, что только в Москве можно почувствовать себя одновременно наследницей Ремарка и стажером при Госдуме, но на деле ее внимание цеплялось за урны, свежие граффити, отголоски ночных разборок под окнами филармонии. Первый километр журналистка почти не давала ему вставить слово, то и дело тормозя у каждой уродливой новостройки или вывески, противоречащей законам маркетинга и здравому смыслу. «Посмотри, какой ужас!» — восклицала Лера, тыча пальцем в остекленный куб бизнес-центр на Никольской. «Это же трагедия всей современной архитектуры!» «А ты не знала, что они специально издеваются?» — парировал Леонид, глядя не на здание, а на ее отражение в витрине. Глаза у Леры такие, что впору вгрызаться в стекло, если вдруг не получишь одобрение. Они прошли через затянутую рекламой Лубянку, и только к Покровке разговор выдохся. Лера шла молча, уже не из принципа, а потому что от городской ауры осталось одно предутреннее похмелье, да и ноги слегка подламывались после вчерашних коктейлей. Леонид по привычке свернул к Чистопрудному бульвару, где по обе стороны аллеи неторопливо топталась пенсионная Москва. Бабушки с собаками, шахматисты с термосами и те немногие, кому сегодня не нужно было никуда спешить. Леонид показал на лавку напротив пруда. «Видишь? Вот на это и лет 40 назад я впервые понял, что значит быть дураком навсегда». «Ты про свою юность?» — спросила Лера, аккуратно садясь, как будто боялась испачкать пальто о чужие истории. «Да», — ответил Леонид. «Именно здесь я увидел, как настоящая женщина кормит уток, не боясь, что на нее кто-то уставится». «И что, она тебя поразила?» Лера слегка покачала ногой, ловя равновесие. «Она меня уничтожила», — сказал он и не понял, зачем выдал именно это слово. С минуту они сидели молча. Против солнца на воде распласталась грязная синяя пленка. Между ней и гладью пруда клубились утиные стаи, не суетясь и не торгуясь за пищу. Леонид наклонился вперед, опустил пальцы в ледяную воду. От нее тянуло железом и мылом, и это был его любимый запах. Чужих историй, что лучше всего запоминаются ранней весной, когда старый лед уже трещит, а новый еще не решился стать собой. «Ты когда-нибудь хотела оказаться в прошлом?» — спросил Леонид вдруг, не вытирая руки. Лера рассмеялась. «Я и так постоянно там живу. Если верить родителям, все мои вкусы из их молодости. Но я бы не хотела оказаться по-настоящему в СССР, уж прости». «А зря», — улыбнулся Леонид. «В Советском Союзе были самые честные лавки». Лера покосилась на него смешно, но слегка с опаской. В этот момент в ее глазах читался целый внутренний спор о доверии и недоверии к свидетелям эпохи, которую она почти не знала. Леонид снова окунул руку в воду, на этот раз крепче, так что по коже прошел электрический укол. Вода казалась одновременно липкой и колкой, как объятие женщины, которую больше не увидишь. «Расскажи про нее», — сказала Лера чуть тише. «Про ту женщину. Или ты не о ней?» «Всегда о ней», — сказал Леонид. И в этом был не просто эпиграф, а готовый приговор. Леонид встал, стряхнул капли с ладони и пошел дальше по аллее, не оборачиваясь. Лера догнала его у детской площадки, где двое мальчишек с автоматами из ПВХ устраивали штурм Берлина среди кочек и застывших луж. «Видишь», — сказал он, кивнув на мальчиков, — «никто им не сказал, что завтра все это не важно, что через пару лет они не вспомнят ни одной битвы, но будут помнить, как по их рукам ползла грязная вода». «Ты невыносимый ретроград», — хохотнула Лера, но видно было. Ей нравится роль человека, который может судить или прощать такие извращения. Они вышли на Кривоколенный, и Леонид, словно по навигации памяти, свернул к архитектурному институту. «Это твой храм?» — спросила Лера, когда они подошли к воротам. «Мой и всех, кто знал цену настоящей тоски», — ответил он, заглянув во двор. Во дворе стояла та же сцена, что и 40 лет назад. Пара студентов, обсуждающих курсовой проект, скрипучий каток и вахтер, что с завистью курит у окна. В воздухе висела едва заметная меловая пыль, тонкий налет, остающийся на пальцах, если подержаться за перила лестницы или провести рукой по парте. Леонид провел Леру по коридору, и на каждом шагу казалось, что вот-вот из-за поворота выйдет та самая Наталья с вечно строгим лицом и голосом, который мог не только вогнать в ступор, но и вытащить из любой лужи. «Тебе вообще нормально ходить по этим коридорам?» — спросила Лера. «Нет», — признался Леонид. «Каждый раз чувствую себя эксгумированным, как будто меня выкопали из старого могильника и заставили притворяться, что все еще пригоден для жизни». Лера не сразу нашла, что сказать. Они поднялись на третий этаж, где, если верить старой институтской байке, под каждым пятном краски скрывался обрывок скомканной жизни. Случайные поцелуи, чужие шпоры или крошечная ирония, записанная на подоконнике гвоздем. «Ты жутко романтичный», — наконец сказала Лера. «Я даже не ожидала». «В этом и проблема», — улыбнулся Леонид. «Чем больше у тебя внутри романтики, тем меньше тебя самого остается на выходе». В этот момент где-то внизу хлопнула дверь, и лестница наполнилась эхом. По инерции они развернулись и пошли обратно. За окнами уже светило солнце, и на тротуарах резко прибавилось людей. Словно весь город, проспав до 10, теперь спешил наверстать упущенное. Шли молча, пока не выбрались к Садовому кольцу. Здесь снова завелся разговор, но уже не как обмен новостями, а как попытка найти общий знаменатель между двумя версиями Москвы. Одной, живущей в нервной памяти Леонида, и другой, такой, какую привыкла анализировать Лера. Леонид отвечал на ее вопросы все короче. То кивал, то отшучивался, но с каждым кварталом его все сильнее втягивало внутрь себя. Лера замечала это, но списывала на привычки настоящего писателя, которому нужно молчание для новых формулировок. На «Красных воротах» Лера попыталась вернуть легкость, заговорив о нелепых московских названиях. «Вот объясни мне, почему здесь ворота, если их давно снесли? Это же издевательство над историей». «История и есть издевательство», — сказал Леонид. «Все, что вы видите, это чьи-то ошибки, поставленные на поток». Лера рассмеялась и потянула его за рукав. «Пойдем на Бауманскую, я покажу тебе идеальную кофе-точку». Они прошли два квартала, и все это время Леонид шел за ней послушно, будто сдался. На углу улицы Энгельса Лера свернула во двор, а Леонид вдруг остановился, будто уткнулся лицом в невидимую стену. Леонид знал этот дом. Не просто знал. Когда-то он был частью его собственной жизни, пусть и не самой счастливой. Каждый балкон, каждая оконная решетка, даже потрескавшаяся штукатурка на первом этаже — все казалось дежавю, но не из разряда приятных. Он вспомнил. Здесь, за этим самым подъездом, когда-то жил человек, который научил его всему важному и который стал главным его поражением. Леонид стоял, не двигаясь, и в этот момент кровь отхлынула от лица. Пальцы стали ледяными. Перед глазами реальность, настолько конкретная, что захотелось укусить себя, чтобы поверить. Это не сон. Лера обернулась, не сразу поняв, почему он остановился. Подошла ближе, заглянула в лицо. «Ты в порядке? Хочешь воды?» Леонид не слышал. Все пространство перед ним заполнила сцена. У подъезда стояли двое мужчин в черных куртках, держали на руках длинный лакированный ящик с белыми лентами. За ними женщина, рыжая, чужая, но в ее походке было то самое упрямство, которое не спутаешь ни с чем. Сверху на секунду выглянула соседка в халате, перекрестилась. Леонид вдруг понял, что сейчас увидит то, к чему не был готов ни тогда, ни теперь. Из двери подъезда вышли еще двое, несли гроб. Движение было идеально слажено, словно репетировали заранее. На секунду гроб зацепился за дверной косяк, и Леонид услышал, как треснул лак, отчетливый, даже звонкий звук, разорвавший все вокруг. Леонид замер, прижавшись к кирпичной стене подъезда, словно только что столкнулся лицом к лицу с собственной историей, материализовавшейся из утренней московской мороси. Ему казалось, что воздух вокруг уплотнился. Каждый вдох приносил с собой металлический привкус, смешанный с запахом полированной древесины, парафина и тонкой, почти незаметной женской парфюмерии. Он смотрел, как черные рукавицы держат лакированный гроб, и не мог сдвинуться с места, хотя где-то на краю сознания Лера уже тихо звала его по имени. Леонид увидел ее лицо сразу. Наталья Викторовна лежала в открытом гробу так, будто лишь на секунду запрокинула голову, чтобы выдохнуть усталость последних недель, но не успела втянуть обратно свой знаменитый упрямый подбородок. Ее брови были чуть нахмурены, словно даже сейчас, после всех человеческих разочарований, она продолжала наблюдать за студентами из-за стекла кафедры и мысленно отмечала каждого за дисциплину или ее отсутствие. Морщины почти исчезли, перестав быть частью живой борьбы с миром. Черты разгладились, но остались строгими, как архитектурный эскиз, доведенный до идеала. В этот момент Леонида накрыла воспоминаниями, будто на него вылили архивный ящик, полный 40-летней бумаги, ручек и засохших чернил. Вот она, еще молодая, смеется на лестнице института, кидает в него мелом, когда он опять приходит на лекцию с опозданием. Вот ее голос, требующий перестать строить из себя гения и начать думать. А вот подпись на зачете и приписка на полях. «У вас хватит времени все перечеркнуть», но, быть может, стоит перечеркнуть самого себя. Леонид вспомнил, как она поправляла волосы в курилке, ловко заправляя темные пряди за ухо, а потом сразу стряхивала пепел с подоконника. Жест был настолько точен, что казался телесным продолжением слов. Поток памяти не остановился на профессиональных сценах. Вдруг перед глазами встали самые нелепые, почти интимные моменты. Наталья, ворчащая про чересчур сладкий чай в буфете. Наталья, смеющаяся над чужими анекдотами, хотя сама рассказывала только байки из мировой литературы. Наталья, которая однажды обняла его в коридоре, когда тот сдал диплом не в срок и был готов бросить все к чертям. Она сказала тогда: «Выдумывать себя заново — это особый талант, но достаточно просто прийти на следующий день». После этого они долго молчали, а потом спорили о Бродском и его письмах римскому другу, и Леонид впервые подумал, что можно жить не только по чужим цитатам. Теперь перед ним лежала та же самая женщина, только никто больше не ждал от нее объяснений и новых формулировок. Волосы, когда-то темные и блестящие, как вороново крыло, были теперь аккуратно уложены, почти театрально серебристые. Леонид знал, она бы никогда так не сделала. Терпеть не могла прилизанности, особенно в себе. Даже этот последний штрих чужой заботы показался бы ей ненужным. Если бы могла, встала бы прямо сейчас и поправила все по-своему. Леонид вдруг понял, что смотрит на Наталью Викторовну не глазами взрослого мужчины, не глазами успешного или, как бы сказала она, разрекламированного писателя, а глазами того самого второкурсника, которого она когда-то вытащила из депрессии, а потом выбросила обратно, чтобы он сам научился плавать. В памяти снова и снова вспыхивали отдельные, почти физически ощутимые детали. Как она подносила зажигалку к сигарете, как закрывала глаза, если спор начинал ее раздражать, как меняла интонацию, когда говорила о вещах, которые по-настоящему любила. Ее рациональная строгость была абсолютной только снаружи. Внутри она трещала по швам от избытка жизни, который не позволял ей быть равнодушной ни к чему, а главное, ни к кому. Леонид не знал, сколько времени стоял, так глядя, как медленно двигается ритуальное шествие. Все вокруг словно заморозилось. Зеваки на тротуаре тянули шеи, кто-то снимал на телефон, надрывно завывала электричка на мосту. Даже Лера перестала говорить, а это с ней случалось крайне редко. В какой-то момент он заметил, что ее рука легла ему на плечо, осторожно, почти не смело, как чужая. «Леонид», — сказала Лера, — «может, не будем на это смотреть?» Но тот не ответил. Слова застряли где-то между горлом и солнечным сплетением, и ни одно из них не казалось достойным момента. Ему хотелось объяснить Лере, что прямо сейчас, здесь, на этом московском дворе, в тени облупленных балконов и подвой сирены, он наконец понял, почему не смог оставить прошлое в покое. Потому что такие люди, как Наталья Викторовна, не умирают. Их хоронят по правилам, но потом они начинают жить внутри так громко, что иногда хочется выть самому. Процессия медленно двигалась к машине. Мужчины поднимали гроб почти церемониально, с паузой на каждом шаге. Женщины в черном плакали тихо, не устраивая сцен. Одна из них, рыжеволосая и очень молодая, вытирала глаза рукавом. Соседка из окна перекрестилась, а потом крикнула что-то на прощание. Но Леонид не понял ни слова. Все слилось в белый шум, в котором даже собственные мысли звучали чуждо и неуместно. Лера говорила ему что-то, но голос ее теперь был как из-под воды. Леонид не мог дышать, точнее, не хотел. Каждое движение ребер давало новый прилив боли. Он просто смотрел, как гроб медленно выносят на улицу, как женщины в черном шепчутся и гладят друг друга по рукавам, как один из мужчин внезапно кашляет и сплевывает на асфальт, где уже лежит ковер из желтых и красных листьев, мокрых от утреннего дождя. В какой-то момент он почувствовал, что сейчас потеряет сознание, но вместо этого резко развернулся, схватил Леру за руку и, почти не помня себя, вырвался обратно на улицу. «Пошли», — сказал Леонид хрипло. «Просто пошли». «Куда?» — растерялась Лера. «Куда угодно», — сказал Леонид. «Только не здесь». Они шли минуту, две, целую вечность, прежде чем Лера снова рискнула заговорить. «Ты меня пугаешь», — сказала Лера. «Ты всегда так реагируешь на похороны?» «Не на похороны», — ответил Леонид. «На собственную глупость». Они пришли еще пару кварталов, и только тогда Леонид отпустил ее руку. «Ты можешь идти, если хочешь», — сказал Леонид. «Я уже не собеседник». Лера замедлила шаг, оглянулась и с неожиданной мягкостью сказала: «Если ты когда-нибудь захочешь поговорить, позвони. Я не шучу». Леонид кивнул, но уже не видел ее лица. Он шел дальше по инерции, пока не оказался снова на чистых прудах. Сел на ту самую лавку, опустил голову между коленей и долго смотрел на свои ладони, Грязные, холодные, как у мальчика, который весь день играл сутками и боялся возвращаться домой. Мимо ходили люди, смеялись. Кто-то сыпал уткам крошки, кто-то просто курил, глядя на воду. В какой-то момент к нему подошел мальчик с автоматом из ПВХ и спросил. «Дядя, вы не потеряли ничего? Тут у пруда валялась какая-то штука». Леонид посмотрел на него и вдруг захотел рассмеяться, но не смог. Голос сел окончательно. «Нет», — ответил Леонид. «Я только что все нашел». Город был мертвым, несмотря на объявленную весну. Ни на одной улице не работали дворники. Только редкие прохожие, передвигаясь от витрины к витрине, напоминали о том, что Москва до сих пор населена. Но Леонида в этот момент занимала только скорость. Он мчался по тротуару так, будто за ним гналась вся история русской литературы, решившая, наконец, взыскать со своих наследников процент за неустойку. Его галстук соскользнул куда-то за плечо, рубашка намокла и прилипла к спине, а ботинки, эти чертовы лакированные ботинки, натерли пятки до сырого мяса. Леонид не чувствовал боли, даже когда на пересечении двух переулков с разбега врезался в худощавого мужчину с авоськой, оторвав тому пуговицу от пальто, он только коротко огрызнулся и помчался дальше, не удосужившись извиниться. Так бегут только за теми, кто давно ушел и уже никогда не обернется. Так бегут, когда знают. Если не успеешь, история повторится с точностью до абзаца, но герой окажется не на сцене, а под столом. В лобби метрополя было пусто. Ни одного живого человека, кроме скучающего консьержа за стойкой, который, завидев гостя, поспешно надел очки и приготовил блокнот. Но Леонид, не замедляя шаг, прорвался мимо стойки, даже не взглянув на безукоризненно выглаженную жилетку служащего. Он влетел в лифт, не дожидаясь, пока тот до конца распахнет створки, и вдавил кнопку своего этажа с такой силой, что та запищала и провалилась внутрь корпуса. Секунды в лифте растянулись, как в плохом сне. Время не шло, а дразнило, пульсировало, подкидывая в голову обрывки чужих разговоров, чужих жизней, которые он ненавидел всей кожей. Как только двери приоткрылись на его этаже, он выскочил, чуть не сбив с ног миниатюрную горничную, и буквально влетел в свой номер, хлопнув дверью так, что с полки упала рекламная брошюра. Он сорвал пиджак, бросил его на кресло и, даже не сняв ботинок, рухнул на кровать. В этот момент тело отказалось повиноваться. Мышцы сжались, в висках заколотило, а где-то под ребрами начало тянуть, как после плохого разгона. Леонид лежал так, уткнувшись лицом в простыню, и в этот раз ему хотелось не просто умереть, а раствориться, исчезнуть из этой комнаты, этого времени, этого города. В комнате было душно. Даже с приоткрытым окном воздух стоял, как в аквариуме, и только уличный шум, глухой, прерывистый, будто сердце умирающего великана, напоминал, что за пределами его персонального ада до сих пор идет жизнь. Леонид попытался перевернуться на бок, но ноги не слушались. Рука, в которой еще держалась папка с пресс-релизами, по инерции сжала ее крепче. И только тут он сообразил. Зачем-то принес это с собой, как будто собирался отчитаться о своих неудачах не перед Верой, не перед Лерой, а лично перед судьбой. Голова гудела от всех событий минувших суток. От этого нелепого интервью, в котором он впервые за 10 лет осмелился сказать не то, что требуется, а то, что хотелось. От ссоры с Верой, которая, вопреки всему, была права. От поцелуя с Лерой, после которого стало ясно. Ничего не закончено, только началось. И главное, от тех двух секунд накануне, когда Леонид наконец понял, что за всю жизнь ни разу не был честен перед собой. Даже этот побег, не попытка что-то исправить, а просто страх снова оказаться под чьей-то пятой, только теперь не партийной, а семейной. В этот момент на него накатила волна тошноты. Он рванулся в сторону ванной, но споткнулся об угол кровати, ударился плечом и упал лицом в ковер. Секунда, две. Потом его вырвало не звуком, а жестом. Судорожный звериный спазм, будто кто-то изнутри попытался вывернуть его наизнанку. Леонид остался лежать так, на полу, и впервые за много лет позволил себе просто быть слабым, ни перед кем не притворяясь. Мысли путались, будто расходились по трем тропам, но ни одна не вела к ясности. На одной мать, которую не вспомнил бы даже под пыткой, если бы не внезапная тоска по детству, по утраченной ласке, по голосу, кричавшему из окна, чтобы не возвращаться поздно домой. На второй Вера, с ее холодным взглядом и усталостью, ставшей единственной связью между ними. На третьей Лера с ее искренним смехом с вопросом «Вы никогда не жалели о таком выборе?» и с возможностью, которая теперь казалась значимой, хотя недавно он считал ее случайностью, не стоящей внимания. Леонид пытался выбрать путь, но ни один не сулил покоя. В голове застрял вопрос. Почему всегда оказывался не тем, кем хотел быть? Почему жизнь не движение вперед, а возврат к началу только в худшем состоянии? Даже номер в метрополе с его гипсовыми орлами и хрустальными люстрами казался не убежищем, а ловушкой, где можно лишь ждать конца. Поднялся с трудом, добрался до кровати и рухнул на нее. Мысли путались в полусне, обрывки фраз всплывали и исчезали, а время стало вязким, как мед в старом самоваре. Последнее, что запомнилось, желание вернуться назад в начало, в тот день, когда все начиналось, чтобы все изменить. Но ни времени, ни сил, ни фантазии не хватало. Лежал, вжимаясь в подушку, думая, что умри он сейчас, кто-то, возможно, вспомнил бы его чуть дольше, чем положено. Провал случился внезапно. Не усыпление, а катастрофа. Миг его выбросило из тела в до, где все знакомо, но слова звучат иначе. Он открыл глаза. Вместо потолка метрополя беленая штукатурка с пятнами плесени и ржавым гвоздем, торчащим, как лопнувший сосуд. Затем край одеяла с бордовыми ромбами, сшитого бабушкой в 60-х, вызывавшего в детстве внутреннюю дрожь. Солнечный луч пробился сквозь тюль, оставив на полу облако света с пылинками, похожими на звезды в детском атласе. Сначала не поверил. Разум оставался в отеле, в 21 веке среди запахов сигарет и кофе. Но тело было другим. Молодым, живым, как перед схваткой. Попытка сесть напугала. Мышцы, вернувшиеся к юной резкости, едва слушались. Пролежал так минуту, две, может, 10. В ушах звенело, горло пересохло, в животе поселился голод, забытый за годы взрослой жизни. Затем за стеной раздался голос бабушки. «Лёня, вставай, каша остынет!» Только тогда поверил, что не спит. Хотел ответить, но не смог. Во рту не было ни слов, ни слюны. Лежал, глядя в потолок, пытаясь вспомнить, когда в последний раз чувствовал себя человеком, а не предметом. Когда просыпался, не зная, что ждет, без страха, вины или тягучей усталости, обволакивающей взрослых. Кулаки разжались, ладони стали тоньше, кожа гладкой, с синеватым отливом. Провел рукой по лицу, ни морщин, ни шрамов. Волосы свои, чуть вьющиеся, как на старых фотографиях. Это было чудо или наказание. Но принял и то, и другое, другого выхода не было. Встал медленно, боясь рассыпаться. Ноги дрожали, но держали. Голова кружилась, но уже от свежести, почти детской. Пошел в ванную, зацепился плечом за косяк и вспомнил. Так было каждое утро в юности, когда неловкость встречала бабушкин сарказм. «Сломал косяк, герой? На кого похож?» В зеркале прежний. Удивленные глаза, тонкие брови, лицо, которое можно слепить из пластилина за 10 минут. Но в зрачках был страх. Чистый, незамутненный взрослыми оправданиями. Тогда стало ясно, зачем он здесь. Не потому, что мир дал второй шанс. Миру было все равно. А потому что знал. Где-то в этом городе, в этом времени, ходит человек, который через 20 лет умрет так, как не должен умирать никто. Единственный смысл теперь не стать героем, не повторить ошибки, а попытаться спасти Наталью Викторовну, ради которой, возможно, и вернулся. Сначала не получилось. Ноги подкосились, сел на край кровати, глядя в окно. Во дворе старики играли в шахматы, мальчишки бегали по снегу. Кто-то вел собаку, казавшуюся живее всех знакомых из прошлой жизни. Долго смотрел на мир, затем начал одеваться. Все как в детстве. Рубашка по росту, джемпер не тот, что хотел, а тот, что достался. Брюки с чужого роста. Все не идеально, но свое, честное, родное. Шагнул к двери, открыл ее, вдохнул воздух. Сырой, с дымом и чаем, с запахом, который когда-то был главным доводом в пользу жизни. На кухне гремела посуда, бабушка бормотала о сахаре, радио вещало о победах советского спорта. Стало ясно, шанс есть. Маленький, почти ничтожный, но шанс. Сел за стол, улыбнулся бабушке, взял ложку и съел манную кашу, не морщась, сосредоточившись на вкусе. Каждый глоток был как вдох. Настоящий, тяжелый, удивительно вкусный. Знал, дальше будет сложно. Придется бороться не за себя, а за Наталью, ради которой был слишком мал, глуп, ничтожен. Но страха больше не было. Теперь, когда жизнь дала фору в 20 лет, можно стать кем угодно, даже собой. Съев кашу, подошел к окну, глядя, как идут люди. Каждый — возможность, сцена, которую еще предстоит разыграть. Так начиналась новая жизнь. Не с революции, поцелуя или громких слов. С утреннего кашля, манной каши, взгляда в окно, где вместо пустоты открывалось море будущего. Улыбнулся себе, шагнул к двери, открыл ее и пошел навстречу дню, зная, что у него есть все — страх, надежда и задача, которую никто, кроме него, не выполнит.